Алексей появился на корабле чуть позже, выслушал пересказ диалога и не стал укорять казначея за резкость. Дипломат из Андрюхи плохонький, а офицеры посчитали ниже своего достоинства припираться с английским кошельком на ножках. «Господин Ронин, теперь через Гибралтар британцы нас не пропустят», – предостерег капитан. «Прорвемся, Алексей Ильич, мы же на броненосце», – похлопал ладонью по начищенному до блеска латунному поручню трапа Алексей. «Снарядов к орудиям главного калибра на Пантелеймоне нет», – напомнил учиненную Врангелем пакость капитан. «Так бриты же о том не ведают», – подмигнул казак. «Даже имея снаряды, кораблю мимо бастионов берегового форта не проскочить», – обреченно вздохнул моряк. «Господин Ронин, придется вам идти в Америку лишь на двух пароходах и тральщике. Если таможники досмотр учинят, то золотой запас батьки Махно реквизируют», – забеспокоился казначей. «Спокойно, Андрюха, я такой фокус покажу, англичане обалдеют», — приобнял импресарио лучший в мире факир. «Эх, не доверяю я ростовским евреям», — покачал головой казначей. «Продадутся перебежчики за английские ковришки». «Да я не о схронах сокровищ в трюмах кораблей говорю», — таинственно улыбнулся шаман и обратился к капитану. «Алексей Ильич, сможете караван подвести к Гибралтару ночью?» «Дело-то нехитрое», – пожал плечами морской офицер. «Однако дымящие трубами пароходы на открытой воде не спрячешь. Слишком жирные мишени для пушек». «Проскочим с божьей помощью», – ободряюще подмигнул пастырь. «Только вот под каким флагом дальше пойдем, раз уж британцы уважение к имперскому стягу потеряли?» «Формально броненосец уже выведен из состава Черноморского флота», признал прискорбный факт капитан. «Если вы, господин Ронин, предлагаете прорываться с боем, то действовать придется без флага, дабы не осложнять отношения флота с иностранными державами». «Жаль, что казачья республика еще не обзавелась государственной символикой», посетовал на упущение Алексей. «Ну, мы же еще и анархистская республика», напомнил запасливый Андрюха. «У меня в обозе старые знамена войска батьки Махно припрятаны. Ткань добротная, полотна широкие. Думал, что в хозяйстве пригодятся». «Да, флаги же все разные», — вспомнил анархистскую вольницу Алексей. «Колор един, черный», — заступился за символику анархистов Андрюха. «В верхней части полотна белый череп с костями, а ниже широкими мазками намалеваны лозунги». «Пиратские флаги!» – скривился, как от кислого лимона во рту капитан. «Слова-то хоть приличные!» «Свобода, равенство, братство!» – начал загибать пальцы анархист. «Анархия, мать порядка! И свобода или смерть?» «Ну, анархии мне на корабле не надо!» – горько усмехнулся капитан. «А вот свобода или смерть для обреченного броненосца подходит!» «Свободный флот Вольного Братства!» – скрестив руки по диагоналям груди, грозно оскалил зубы пират Андрюха. «Корсары Казачьей Республики!» – обнял обоих соратников за плечи атаман. «Только тогда и святого Пантелеймона надо переименовать!» – печально вздохнув, обратился к главе экспедиции Лебединский. «Да, господа корсары, негоже чистый лик святого марать грехом!» – согласился пастырь. «Назовем броненосец более подходяще. Морской казак». «Боевито звучит», – кивнул капитан. «Морского казака и продать можно дороже, чем какого-то там Пантелеймона», – сразу отметил коммерческую выгоду казначей пиратов. «Раздобудь в порту черную краску и нанеси новое название на борт броненосца», – распорядился Алексей. «Краска за мной, а буквы пусть уж морячки малюют», сразу расставил правильные акценты деловой Андрюха. «Попрошу отца Ануфрия осветить процесс переименования», решил соблюсти традицию капитан. Святость батюшки Алексея он совершенно не верил. Алексей не обиделся. Самозванному пастырю было чем заняться. Он подошел к отполированному до блеска трапу с латунными поручнями, попросил ножовку по металлу и кувалду. Пополнив запасы угля и продовольствия, караван вышел из порта Барселоны и направился к Гибралтарскому проливу. Ход рассчитали так, чтобы пройти мимо пушек береговой батареи в глухую ночь. Однако уже почти в самом конце отрезка пути возникло неожиданное препятствие – флот Великобритании. Первым заметил засаду сын ведьмы. Алексей нарисовал на листах бумаги контуры кораблей и их пушечное вооружение. На капитанском мостике собрались все высшие офицеры. «На горизонте дымов не видно!» Напряженно вглядываясь в морскую даль по курсу движения, прильнул к окулярам бинокля капитан броненосца. «Суслика в поле тоже не видно, а они есть», — улыбнулся казак. «По-видимому, англичане не разводят пары в котлах, чтобы позицию не демаскировать», — предположил генерал-майор Беляев. Капитан оторвался от бинокля и снисходительно взглянул на сухопутного генерала. «Тем самым британский адмирал лишается преимущества в скорости хода. Топку ведь сразу не раскочегаришь». «А зачем англичанам торопиться?» – подключился к обсуждению второй генерал Эрн. «Мы же сами в капкан идем». «В морском бою маневр многое значит», – поучил сухопутных офицеров тактики флота капитан броненосца. «Насколько я понимаю, в военном деле нас поджидают два броненосца с группой сопровождения», — разложил на столе капитанской рубки листки с рисунками казака полковник Кондрашов. «Если шаман не морочит нам голову, то так оно и есть», — с подозрением глянул на невозмутимого пастыря капитан. Внешний вид шарлатана сильно шокировал офицера. Алексей опять вырядился в черную рубаху, накинул на шею цепочку нательного креста, начищенной медью, сиявшего на могучей груди. Вместо монашеского клобука натянул мохнатую черную папаху. Штаны с красными казачьими лампасами и начищенные до блеска сапоги дополняли шутовской наряд батюшки-анархиста. Влезать в сбрую ремней портупеи и навешивать по бокам кобуру маузера и ножны с вакидзаси Алексей посчитал излишним. «Враг нас пока не видит и с Божьей помощью не заметит, пока ближе не подкрадемся», — огладив ладонью бороду, заверил молодой батюшка. «Дым нас еще и за горизонта выдаст», — поднял голову к вершине трубы капитан и замер с отвисшей челюстью. Полоса дыма стелилась горизонтально за кормой, словно под напором штормового ветра. Черный стяг на флагштоке скалился черепом и поигрывал костями. А между тем, на палубе движение воздуха совершенно не ощущалось. Морской простор расстилался гладкой скатертью. «Черт возьми, что это все значит?» Обернулся к темному шаману, пораженный странным поведением ветра капитан. «Чудны дела твои, господи!» Размашисто перекрестившись, закатил к небу глазки невинный батюшка. «Не оставил детей своих без поддержки». «На линии горизонта англичане все равно корабли идентифицируют», — пожав плечами, смирился с чертовщиной капитан. «Это вряд ли», — ухмыльнулся казацкий шаман и, послюнявив палец, поднял над головой. «Скоро ветер круто переменится». Как можно определить направление ветра, капитан знал, но как по обслюнявленному пальцу шутовской батюшка угадывал грядущие изменения воздушного потока, не понимал никто из окружающих, тем более столь странного божественного ветра. Однако шаман оказался прав. Когда караван вот уже должен был выйти на прямую видимость вражеской эскадры, ветер сменил направление на попутный. На уровне палубы по-прежнему мертвый штиль, а поверху пароходных труб ураганный шквал. «Все чуднее и чуднее», — надвинув козырек фуражки на брови, озадаченно почесал затылок капитан. У всех, кто находился на палубе, опять отпали челюсти от увиденной аномалии. Дымы пароходов, идущих в кильваторной колонне, смешивались в черный клубок и зависали перед носом броненосца сплошной стеной. Ветра над морскими волнами не было, чтобы разогнать плотный дьявольский туман. Однако больше удивляло другое. Дымовая завеса двигалась впереди броненосца ровно с его скоростью. Плотность темного марева увеличивалась, подпитываясь от струй дыма из пароходных труб. Маскировочная завеса постепенно ширилась, ее края изгибались, охватывая голову корабельной колонны. Из кают парохода на верхнюю палубу высыпал толпой народ. Православные крестились, со страхом вглядываясь в черную клубящуюся мглу. Иудеи тоже не отставали в усердных молитвах. Атеисты, анархисты и бывалые моряки шепотом чертыхались. «Ну, пора и мне молитву в небеса запустить», — собрался занять боевой пост на палубе броненосца батюшка Алексей. Но писк корабельной рации задержал в капитанской рубке. «Командование английской эскадры запрашивает капитана горящего танкера», — расшифровал сигнал морзянки радист. «Господин Ронин, что будем отвечать?» — вернул фуражку на уставное место капитан. «Алексей Ильич, мы не на танкере», — усмехнувшись, подмигнул руководитель экспедиции. «Нам в чужие разговоры влезать незачем. Будем идти вперед и внимательно слушать эфир. Может, чего и про себя услышим». «На чужой запрос не отвечать», — приказал связисту капитан и, взяв телефонную трубку, вызвал машинное отделение. «Самый полный вперед!» «А почему англичане стучат морзянкой?» — вылез из-за спин офицеров любознательный Андрюха. «У заморских скволык что, деньжат не хватает на рации с голосовой связью? Вон, у нас в караване каждый пароход современной радиостанцией оснащен. Голосом можно только в пределах видимости переговариваться или с мощной береговой станцией», — пояснил профану полковник Кондрашов. «Да и не на всех кораблях имеются современные станции. Избаловались вы, анархисты, под рукой товарища Ронина». «Когда подкрадемся к эскадре ближе, англичане фокус дымовой завесы раскусят». С надеждой на очередное чудо глянул казаку в глаза капитан. «Алексей Ильич, известны ли радиочастоты голосовой связи с англичанами? Что-то задумал новенькое шаман-затейник». «Можем выйти на международной аварийной частоте», – пожал плечами Лебединский. «Только, господин Ронин, сказать нам, англичанам, нечего». «Доверьте, господа офицеры, ведение переговоров мне», – огладив бороду, взял ответственность за дипломатическую часть батюшка Алексей. Капитан переглянулся с генералами и высшими офицерами, заполнившими рубку и часть капитанского мостика. Возражений не увидел. «Берите бразды в свои руки, батюшка», — указал капитан на место подле радиотелеграфиста. «Эх, видно, не дадут супостаты чинно молебен провести», — оглянулся в окно на палубу пастырь. Там, помахивая дымящим кадилом, читал матросам псалтырь отец Ануфрий. «Андрюха, устанавливай-ка граммофон на стул рядом с нашей радиостанцией. Ты не забыл прихватить из кают-компании пластинку?» «Все в комплекте, атаман», — притащил из угла рубки проигрыватель с широким медным раструбом завхоз и водрузил подле радиста. «Матросик, переключайся на нашу станцию, музыку будем транслировать». «Чуток еще погодим», — притормозил торопыгу Алексей, — «пока вражины не обнаружат караван». Однако ждать пришлось недолго. Англичане раскусили казацкую хитрость с дымовой завесой и обратились уже именно к капитану Пантелеймона. Они хотели обыскать броненосец и взять только свое золото. После проведения досмотра обещали отпустить свободное плавание. «Снять дымовую завесу!» Неизвестно кому скомандовал начальник экспедиции, и уже радисту Алексей поручил. «Выйти на радиосвязь по голосовому каналу». Черная завеса тумана медленно поднялась клубящимся облаком к небу, открывая вид по курсу конвоя. Английская эскадра, вытянувшись цепью, перекрывала проход Гибралтару. Диск солнца уже прятался за корабельные трубы, из которых начинал струиться слабый сизый дымок. «Долго же чухались джентльмены. Вплотную подпустили», — удовлетворенно потер ладони казацкий шаман. «Да у нас стволов главного калибра меньше, чем у врагов кораблей». Не понял капитан, чему так радуется штатский поп. «Алексей Ильич, Прикажите нацелить башенные орудия лишь на броненосцы. Не стушевался под колким взглядом сурового моряка его молодой тезка. «По два ствола на корабль», — тяжело вздохнув, подвел баланс капитан. «Если в упор шарахнем, мало не покажется», — не унывал молодой оптимист. «С ближней дистанции не промахнемся». «Пожалуй, так», — дернул плечом капитан и посчитал нужным напомнить анархисту. «Только если бы снаряды имелись в наличии». «А мы о недостаче англичанам не доложим», — рассмеялся беспечный казак. «Пусть боятся». «Ступать в бой одним броненосцем против целой эскадры — самоубийство», — флегматично зевнул капитан, спрятав подрагивающие пальцы в карман морского кителя. «Ага, мы такие», — рубанул ладонью воздух и еще громче захохотал сумасшедший казак. «Держать курс прямо на броненосцы противника». «Таран не пройдет», — доложил опытный капитан. «Они разойдутся по сторонам и продырявят нам борта». «Господь Бог такой каверзы не допустит», — перекрестившись, пообещал божий любимец. «Радист, связь установил?» «У трубки адмирал Дэвид Дирк», — протянул Алексею телефонную трубку мичман, понимающий по-английски. «Интересуется, с кем будет говорить?» «По-английски балакать не обучен», — нагло усмехнулся казак. «Пусть толмача у себя ищут». Британцы искали переводчика недолго. Русскоговорящий Найджел Строан оказался подле английского адмирала. «Вот паскуды, и на кабель-то вы не дали еще подкрасться», — посетовал хитрый казак. «Ладно, начнем пугать издали». И уже громко в трубку представился. «С вами, псы английские, говорит глава казачьей республики Алексей Ронин». «Умеете вы, батюшка, дипломатично с иноземцами разговаривать?» — в ужасе схватился за голову капитан. «Адмирал Дирк требует на переговоры капитана Пантелеймона», — раздался хрип из телефонной трубки. «Пантелеймона больше нет. Анархисты идут в бой на морском казаке», — гордо поведал о переменах глава несуществующей республики. «Разуй глаза, английская морда, и в подзорную трубу узри наш флаг». На адмиральском флагмане возникла заминка. Британские офицеры удивленно разглядывали в морские бинокли развернутые на ветру черные стяги и выслушивали от лорда перевод анархистских лозунгов на родной язык. Однако бывалых моряков страшили не черепа и звучные фразы. Их пугали сами черные полотнища. Материя флагов не плескалась на ветру, которого и не было-то вовсе, а будто зависла, словно растянутый на веревках транспарант. «Да это казаки их веревочками растянули», — первым догадался, в чем фокус, лорд-переводчик, и пояснил несведущим. «О проделках Ронина получены сведения из Гонконга. Несколько лет назад факир устроил огненную феерию в порту Макао и сильно начудил в бандитских притонах. А еще раньше поражал эффектными иллюзиями обывателей в Японии. Русский пастырь теперь с успехом обманывает народ. Среди казаков его почитают святым воином. Какие только сказки о чудо-богатыре не рассказывают. Жуть сплошная. Прикажите русским застопорить ход и пустить на борт досмотровую команду», — вновь потребовал адмирал. «Лидер анархистов грозит потопить оба английских броненосца», — выслушав ответ, перевел лорд. «Расстрелять из орудий главного калибра, потом протаранить и взять на абордаж. А если не судьба, то пойти на дно вместе с англичанами и грузом золота. Этот сумасшедший пастырь ведет русских в последний решительный бой. Анархист прервал переговоры и включил граммофон». В притихшей кают-компании из динамика радиоприемника зазвучала ритмичная музыка, и послышался мрачный бас русского певца. «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». Адмирал прильнул к окулярам морского бинокля и проследил за перестроением русского конвоя. Из арьергарда отряда подошел маленький тральщик и занял место в боевом построении бок о бок с броненосцем. Ну, прямо как крейсер-самоубийца-варяг и канонерка-кореец, что с дуру попёрли на огромный флот японцев, без шанса на победу. За кормой боевых кораблей, не сбавляя хода, шли два парохода. Верхние палубы заполнены народом. Моряки, казаки, женщины и дети. Все то ли молились, то ли хором распевали песню, возможно, именно о подвиге прославленного варяга. Адмирал вновь вернулся взглядом к броненосцу. По борту черной краской размашисто начертано новое наименование – «Морской казак». Экая дикая несуразица. Адмирал еле сдержался, чтобы прилюдно грубо не выругаться. Из капитанской рубки показался высокий бородатый мужик в мохнатой шапке и с крестом на груди. Проходя по палубе, взял из рук толстого попа, уже в настоящей рясе, дымящееся кадило на длинных цепочках и, небрежно помахивая церковным атрибутом, вальяжно прошествовал на нос корабля. Поднял из-под ног трехметровый крест и замер у самого края решетчатого фальшборта. В правой руке великан держал вертикально поднятый огромный крест, левой размахивал дымящимся кадилом. Суровый каменный лик обращен к врагу, в глазах искрятся алые отсветы. Лучи закатного солнца отразились от металла креста, ослепительно вспыхнувшего золотым бликом. Дым от кадила взвился сизой струйкой вверх и сформировал призрачный нимб над головой казацкого пастыря. «Золотой крест!» – возбужденно загалдели офицеры, позабыв о субординации. «Вот оно и золото Врангеля!» – довольно потер вспотевшие ладони лорд Струан. «Довольно ожидать. Поднять якоря!» – распорядился адмирал. «Взять русский конвой в клещи!» «Сэр, похоже, у нас с этим проблемы!» Выслушав доклад помощника, смущенно известил капитан флагмана. «В чем проблема?» – грозно нахмурил брови адмирал. «С якоря не снятся!» – потупив взор, развел руками капитан. «Лебедки заклинило! Якорные цепи не вытянуть!» «Рубите концы! Полный ход!» Лицо адмирала покраснело. «В машинном отделении тоже проблемы!» Совсем сгорбился капитан и жестом руки пригласил взглянуть на вершину пароходных труб. Дыма больше не было. Словно невидимая сила заткнула трубы пробкой. Зато из трюма показались черные клубы. Из распахнутых люков начали выскакивать на палубу кашляющие кочегары и матросы с нижних ярусов. Совсем угоревших выносили на руках и укладывали штабелем у фальшборта. «Навести все орудия на русский броненосец и приготовиться к залпу!» – буйствовал на капитанском мостике адмирал. «Сэр, прошу прощения, но русские с такой дистанции тоже не промахнутся!» – призвал к благоразумию лорд Струан, единственный, кто посмел возразить адмиралу. «На то и война!» скрестил руки на груди отважный флотоводец. «Вообще-то парламент не объявлял русским войну», посмел вновь усомниться в логичности приказа британский лорд. Попадать под огонь русских орудий лорду очень не хотелось. «На пиратских кораблях вообще неизвестно кто», прошипел сквозь зубы адмирал. «Уничтожение женщин, детей и мирных эмигрантов вам, адмирал, славы не принесет», уязвил гордость джентльмена хитрый лорд. «А за потопленное золото и поврежденные корабли британского флота ответить перед короной придется, да и желтая пресса обольет наше адмиралтейство помоями за позорный инцидент». «Не могу же я проглотить оскорбление и пропустить казаков-анархистов без боя», побагровел лицом адмирал. «Скоро стемнеет», оглянулся на заходящий диск солнца коварный лорд. «А ночью все кошки черные». «У нас котлы потушены», напомнил штатскому диверсии флотоводец. «Мы не сможем преследовать русский конвой». «Мимо орудий крепости Гибралтара беглецам не проскочить», подмигнул лорд Струан. «Фокус дымовой завесы у русских больше не пройдет. Дальнобойная батарея расстреляет неизвестного противника, вряд ли сразу потопит, но повредит сильно и не даст прошмыгнуть в Атлантику, а утречком и наш флот к месту кораблекрушения подоспеет. Спасем тех, кто уцелеет, из мирных эмигрантов. Арестуем остатки пиратских экипажей и проверим трюмы поврежденных кораблей. Казакам ночью будет не до спасения золотого груза из полузатопленных трюмов. Хоть бы самим уцелеть. «Капитан, радируйте на Гибралтар, чтобы ждали ночью гостей», признал план лорда Стру аналогичным Дэвид Дирк. «Флоту огонь не открывать! Пропустить караван!» Броненосец «Морской казак» прошел почти в притирку с английским флагманом. Русские орудия смотрели немигающим черным оком на затаившихся врагов. Уже почти миновав цепь британской эскадры, шаман, стоящий статуей на носу броненосца, обернулся и приподнял могучей рукой огромный крест, развернув его к английскому флагману и заставив сверкнуть ярким золотым бликом. В тот же миг ураганный порыв ветра с тыла налетел на капитанский мостик, где у перил столпилось все командование эскадры. Фуражки мигом сорвало с голов офицеров и бросило к борту, обращенному в сторону уходящего русского броненосца. Невидимой воздушной волной с флагштока сорвало британский стяг и унесло трепыхающееся полотно, словно чайку, подхваченную штормовым порывом ветра. Внимание всех офицеров и матросов отвлеклось на полет сорванных фуражек и флага. Воздушный порыв сильно толкнул одних в спины, других хлестнул по лицам. Никто не уследил, как так случилось, что тело адмирала Дэвида Дирка перевалилось через перила капитанского мостика и шлепнулось с высоты на палубу. Красная клякса испачкала выдраенную до блеска палубу. Неожиданная трагедия ошеломила командный состав. Если до этого люди еще пытались объяснить творящуюся чертовщину какими-то казацкими фокусами и диверсиями на кораблях, то гибель адмирала не поддавалась логике. Взмах черного шамана золотым крестом воспринимался однозначно, как сигнал дьявола. Спорить с морским дьяволом, суеверным мореходом, очень не хотелось. Ибо все под Богом ходят. А Господь в этот день отвернулся от англичан. Подтверждением такому выводу стало разблокирование лебедок якорных цепей и появление тяги в пароходных трубах только лишь после удаления казацкого конвоя на значительное расстояние. Стрелять вдогонку эмигрантам желанию морально подавленных британцев не возникло. Пусть отомстят пушки гибралтарских бастионов. Позже было решено объяснять трагическую гибель адмирала его самоубийством. Гордый офицер не вынес поругания чести и немедленно свел счеты с жизнью. «Стрелять в спину супостаты теперь не станут», – успокоил компаньонов Алексей, заняв место в капитанской рубке. «Идем на Гибралтар!» Спорить со святым пастырем никто не стал. Шаман уже показал, что умеет как-то управлять ветром и видеть далеко за горизонтом. Видно, пророк из него тоже великий. Полковник контрразведки тщательно сравнил рисунки казака с реальными контурами вражеских кораблей. Кондрашову пришлось признать, что либо разведка у казака намного осведомленнее, чем агенты белогвардейцев, либо... Алексей умело прикрывается шаманскими фокусами, а сам пользуется покровительством сил иного мира. Вон в Египте какие огроменные пирамиды кто-то воздвиг. По слухам, и в Америке нечто подобное построено. Может, этим и объясняется тяга сына ведьмы в дальние дикие края? Как бы то ни было, но за пастырем-чудотворцем народ валит толпой. Сегодняшние святые деяния с дымом и ветром батюшки тоже в зачет пойдут. Всех впечатлил. Даже на англичан шаман как-то гипнотически воздействовал. Убедил не стрелять, погасить паровые котлы, не поднимать якоря и не помышлять мчаться в погоню. Уж очень нетипично действовал решительный адмирал Дэвид Дирк, не в своем стиле. Наваждение какое-то. Доверяя чутью сына ведьмы, конвой пошел на ночной прорыв через Гибралтарский пролив. Темная громада британской крепости страшила, но вера в мудрого святого пастыря окрыляла на подвиг. Всех удивило, что на этот раз батюшка Алексей не накрыл караван дымной пеленой. Корабли отлично просматривались на морской глади. Расчехленные жерла орудий на английских бастионах алчно ждали приближения обреченных русских. «Может, рассредоточить караван?» Нервно сжимая ладонями поручень на мостике, предложил слабое противодействие капитан. «Нам местные мели незнакомы», – пожал плечами начальник экспедиции. «Идем строго по имеющейся лоции, держимся фарватера». «Эти наверняка стрелять будут», – кивнул в сторону темного силуэта скалы Кондрашов. «Пусть салютуют проходу русских моряков», – сверкнул в полумраке белозубой улыбкой казачий атаман. «Через кабельтов откроют огонь», – тяжело вздохнул капитан. «И припугнуть британскую крепость нам нечем». «Они сами испугаются», – беспечно отмахнулся шаман. «Алексей Ильич, прикажите послать сигнал на пароходы. Пусть праздный народ на верхнюю палубу выводят». «Думаете, так больше удастся спасти людей в случае крушения?» – неправильно истолковал просьбу морской офицер. «Боже упаси!» – рассмеялся батюшка Алексей. «Предлагаю полюбоваться, как нас англичане с салютом будут провожать в Атлантику. Не пропадать же красочному зрелищу зря». «Так может, еще и пароходный гудок дать, чтобы артиллеристы салют не проспали?» – нервничая пошутил капитан. «Отличная идея!» – неожиданно поддержал хулиганскую выходку казак. «Пусть все знают, что не татями в ночи крадемся, а парадным строем проходим. Кстати, велите-ка и ходовые огни зажечь». «А граммофон включать разве не будем?» – съязвил совсем сбитый с толку капитан. «Слишком тихо звучит», – недовольно скривил рот наглый авантюрист. «Лучше, Алексей Ильич, выстраивайте на палубе военный оркестр. Торопитесь, время в обрез осталось». «Опять, господин Ронин, варяга играть прикажете?» «Нет, к нашей ситуации больше подходит прощание славянки», – веселился от души анархист. Сын ведьмы занял позицию на краю капитанского мостика, мгновенно посуровил ликом и вперился взглядом в темную громаду Гибралтара. Во мраке ночи у подножья скалы закружил черный вихрь. Из вращающейся воронки вверх взметнулись тонкие темные щупальца и, прижимаясь к скале, словно шипящие извивающиеся змеи, поползли к стенам крепостных бастионов. Броненосец и следующие в кильваторной колонне пароходы засветились ходовыми огнями. С головного корабля грянул бравурным маршем военный оркестр. Звуки медных труб, тарелок и походных барабанов разорвали мертвую тишину морского пролива. В тихую ночь музыка далеко слышна. Даже на вершине серой скалы, в бастионах крепости, солдаты услышали русскую мелодию. «Сумасшедшие русские!» – брезгливо сплюнул невыспавшийся в эту ночь комендант крепости Гибралтар и зло крикнул в телефонную трубку. «Канониры, огонь по готовности!» Как только броненосец вошел в зону поражения, выстрелило первое орудие. Ночь над срезом серой громады скалы расцветилась огненным фейерверком разрыва, орудийного ствола. Скалу сотряс удар взрыва, и раскаленные осколки металла градом осыпали древние стены бастиона. «Сэр, произошел разрыв ствола первого орудия!» По телефону доложили из штаба тревожную весть коменданту. За вторым разрывом последовала череда вспышек вдоль крепостной стены. Раскаленные осколки с грохотом и свистом разлетелись во все стороны. Потрясенная взрывами крепость замолкла и больше уже не рисковала возобновлять огонь. Канониры, еще не успевшие приступить к стрельбе, со страхом взирали на скрюченные обломки орудийных стволов торопливых соседей. Мимо на носилках санитары потащили десятки контуженных и раненых сослуживцев. «Алексей Ильич, похоже, что наш казак в Испании-то не зря загодя пошустрил», – дернув капитана за рукав кителя, прошептал полковник контрразведки. «Отлично диверсанты в Гибралтаре сработали». «Впечатляющий фейерверк», – закивал капитан. «А ваши агенты, Эдуард Петрович, разве не участвовали?» Всю операцию прорыва господин Ронин разработал и выполнил своими силами. Развел руками полковник. До сих пор не пойму, он кто? Дьявольский шаман? Святой пастырь? Или военный стратег? Искоса глянул на любующегося морским пейзажем руководителя экспедиции капитан. Сегодня он морской казак. Рассмеявшись, обнял капитана за плечи Кондрашов. Народ на пароходах ликовал. Оркестр снова и снова гремел медью и барабанами «Прощание славянки». Караван кораблей горделиво и неспешно проследовал мимо темной скалы, на вершине которой в панике метался комендант крепости, заглядывая в оставшиеся стволы орудий. В них было полно морского песка. Канониры даже орудийными банниками не могли вычистить странные, будто намагниченные песчинки. Только когда русский караван вышел из зоны досягаемости огня пушек, грязь в стволах поддалась. Нерадивого коменданта крепости ждали позор и трибунал. Гибралтар остался позади, ночь закончилась. На заре нового дня морской казак разрезал острым форштевнем волны Атлантического океана. Из-за спины замершего на капитанском мостике сына ведьмы вставал красный диск солнца. Русские эмигранты с обожанием и трепетом взирали на озаренную алым светом величественную фигуру святого пастыря, а свой взор анархист-революционер обращал морскую даль к туманному горизонту, скрывающему загадочную страну гордых индейцев. Мечта казака-мальчишки о диких землях Южной Америки скоро сбудется. Ветер странствий гнал морского казака к призрачной линии горизонта, где синее небо тонуло в лазурных океанских волнах. Конец книги. Текст читал Роман Попов.